«А не случалось тебе после венца молодых сюда в город возить?» — спросил Самоквасов. «Как не случалось?» «Случалось. Сколько раз?» — отвечал Федор. «Видишь ли что, Федор Афанасьич?» — сказал Самоквасов. «Человек я заезжий, знакомцев у меня здесь нету. Вечер бился-бился, искал-искал квартиры, где бы пожить молодым. Весь город исходил, собачьей конуры и то и не нашел». «У Феклиста Митрича нечто не был?» — спросил у него ямщик. «У какого Феклиста Дмитрича?» «Погребок у него. Вином виноградным торгует», — сказал ямщик. «Лавочка тоже есть, белая харчевня. К нему с девием, когда хошь, и в полночь, и за полночь». «Ну нет, Федор Афанасьич, это, друг любезный, не годится. Не шатущие приедут, не в кабаке им жить», — сказал Петр Степанович. «Зачем в кабаке?» — возразил ямщик. «Только не жалей, целкачей. Так Феклист Дмитрич сам вот в подклет переберется, а верхней горнице тебе предоставит. А горницы у него важные. Во всех не бывал, хвастать не стану. А говорят, почище, да приборнее городнических будут». «Где ж его отыскать?» — спросил Самоквасов. «А ты обожди здесь маленько. Я только коням овсеца задам. Пока мисс жуют, мы с тобой дело-то и обладим. Мне не впервой к нему молодых-то привозить», — сказал Федор Афанасьич. «Постой, погоди», — молвил ему вслед Петр Степанович. «Какой он веры? Феклист тот Дмитрич. Какого, значит, согласу?» «А тебе что?» — обернувшись, спросил ямщик. «Да ведь если он по ихней, по скидской, значит, так, пожалуй, не пустит», — молвил Петр Степанович. «Феклист тот Дмитрич не пустит». «Эва!» — засмеялся ямщик. «Он, брат, у нас всякой веры. Когда которая выгоднее, такую на ту пору и держит. В одни святые денежки верует. Повесь на стенку сотину бумажку, больше, чем Николе, намолится ей». Убрав лошадей, ямщик повел Петра Степановича к Феклисту Митричу. Тот сразу согласился уступить все верхнее жилье дома. Понравилось оно Петру Степановичу, как есть купецкий дом средней руки. Ни горок с серебром и ценным фарфором, ни треповых диванов, как у Потапа Максимовича, не было. А все-таки не зазорно было Прасковье Потаповне вступить в такой дом после венчания. Зато уж и содрал же Феклист Дмитрич щетинку с Самоквасова. Что не разъезжал по городам, нигде таких цен за постой он не плачивал. Однако ж не торговался, хоть и почесал в затылке, подумавши, что свадебка-то ему, пожалуй, за 1000 въедет. Да что 1000, коль охота молодца покуражится. Главное дело, матушка Пульхерия да батюшка Иван Матвеич, рожи-то какие корчить зачнут. Так вы уж, пожалуйста, Феклист Дмитрич, постарайтесь, чтобы все как следует было, молвил Самоквасов ему на прощание. «Не извольте, почтеннейший господин, напрасно беспокоиться. Слава Богу, эти дела нам не впервые!» Дробной скороговорочкой зачастил Феклист Дмитрич. «Летошний год Сущев, купец из Нижнего Воскресенья, рыжий такой, не извольте ли знать, да толстый, тоже скидскую девицу из оленя выкрал, тоже у нас проживание имели, всем остались довольны. Свечки будут стеариновые, по всем горницам зажжем, двуспальную постель кисейными полгами украсим, можно будет и коврики послать, чайно-посуда и для обеда отменная. Не понравится кушанье из нашей харчевни, можем из трактира повара взять, вина первый сорт от Соболева, и все по самым сходным ценам будет предоставлено вашему почтению». Сладились. Отдал Феклисту Петр Степанович задаток, простился с удалым ямщиком и рысцой покатил к попу в Свиблово.